Я прошел в ванную, достал пузырек с дилантином, который спрятал, когда Лиза перебралась ко мне, и на ее глазах принял одну пилюлю. «Я забыл сделать это сегодня», — сказал я. «Потому что ты их спрятал. Глупо». «Знаю. Наверное, мне следовало сказать что-то еще. Ее действительно задело то, что я не защищался. Но еще не придя в себя после приступа, я понимал все это с трудом». «Ты можешь уйти, если захочешь», — сказал я, на редкость удачно. Лиза тоже не осталась в долгу. Она перегнулась через стол и встряхнула меня за плечи, потом рассерженно заявила: «Чтобы я больше этого не слышала!» Я кивнул и заплакал. Она меня не трогала, и это мне помогло. Она могла бы начать меня успокаивать, но обычно я неплохо справляюсь с собой сам. «Давно это с тобой?» — спросила она наконец. «Ты поэтому сидишь дома все 30 лет?» «Отчасти», — сказал я, пожимая плечами. «Когда я вернулся с войны, мне сделали операцию, но стало только хуже». «Ладно, я сержусь на тебя, потому что ты ничего мне не сказал, и я не знала, что нужно делать. Ты должен мне рассказать, как поступать в случае чего. Тогда я не буду сердиться». «Наверное, тогда я мог все-все разрушить. Сам себе удивляюсь, отчего я так и не сделал. За долгие годы я выработал несколько безотказных методов ломать близкие отношения. Но, посмотрев ей в глаза, я себя переборол. Она действительно хотела остаться. Не знаю почему, но мне было этого достаточно». «С ложкой ты ошиблась», — сказал я. «Если будет время, и если ты сумеешь сделать это так, чтобы я не откусил тебе пальцы, во время приступа нужно запихнуть мне в зубы кусок скомканной ткани. Угол простыни или еще что-нибудь. Но ничего твердого». Я пощупал пальцем во рту. «Кажется, я сломал зуб». «И по делам», — сказала Лиза. Я посмотрел на нее, и мы оба расхохотались. Она обошла вокруг стола, поцеловала меня и устроилась на моем колене. «Опаснее всего то, что я могу захлебнуться. Когда приступ начинается, у меня сводят все мышцы. Но это ненадолго. Потом они начинают самопроизвольно расслабляться и сокращаться. Очень сильно». «Знаю. Я пыталась тебя удержать». «Никогда не делай этого. Переверни меня на бок. Держись за моей спиной и смотри, чтобы я не задел тебя рукой. Если сможешь, сунь под голову подушку и не подпускай меня к предметам, о которые я могу пораниться». Я посмотрел ей в глаза. «И помни, пожалуйста, все это ты можешь попытаться сделать. Но если я слишком разойдусь, лучше отойди в сторону. Лучше для нас обоих. Если я вдруг ударю тебя так сильно, что ты потеряешь сознание, ты не сможешь помочь мне. И когда меня стошнит, я начну захлебываться». Я все еще глядел ей в глаза. Она, должно быть, угадала, о чем я подумал, и едва заметно улыбнулась. «Извини, я понимаю, и мне неловко, знаешь, потому что ты мог...» «Подавиться ложкой, да? Я действительно поступил глупо, согласен. Я могу прикусить язык или щеку с внутренней стороны, но это не страшно. Еще одна вещь». Она ждала, а я никак не мог решить, надо ли ей все рассказывать. Вряд ли она смогла бы помочь, но мне не хотелось, чтобы она чувствовала себя виноватой, если я вдруг умру при ней. «Иногда я ложусь в больницу. Бывает, что один приступ следует за другим. Если это будет продолжаться долго, я не смогу дышать, и мозг умрет от кислородного голодания». «Для этого достаточно 5 минут», — встревоженно сказала она. «Знаю. Но такое может быть, если приступы пойдут один за другим. Так что у нас будет время подготовиться. Если я не оправлюсь от первого приступа, и у меня тут же без перерыва начнется следующий, или если ты заметишь, что я совсем не дышу 3-4 минуты, тогда вызывай скорую». «Но ты же умрешь раньше, чем они приедут!» «Иначе я должен жить в больнице. А я больниц не люблю». «Я тоже». На следующий день Лиза взяла меня с собой покататься на Ферраре. Сначала я нервничал, боялся, что она начнет вытворять что-нибудь рискованное. Она, однако, вела машину слишком медленно. Сзади нам то и дело сигналили. Потому сколько внимания уделяла она каждому движению, я понял, что машину Лиза водит не так уж давно. «Феррари у меня, наверное, просто закиснет», — призналась она по дороге. «Я никогда не гоню быстрее 55». Мы заехали в салон на Беверли-Хиллз, и Лиза за какую-то несусветную цену купила слабенькую лампу на гусиной шее. В ту ночь я заснул с трудом. Наверное, боялся еще одного приступа, хотя новая лампа, что купила Лиза, вряд ли могла его вызвать. Насчет этих самых приступов. Когда такое случилось со мной впервые, приступы называли еще припадками. Потом уже появились приступы. И какое-то время спустя слово «припадок» стало вроде как неприличным и оскорбительным. Видимо, это признак старения, когда ты замечаешь, как меняется язык. Сейчас появилось столько новых слов. Многие из них для вещей и понятий, которых просто не существовало, когда я был маленьким. Например, матобеспечение. «Что тебя привлекло в компьютерах, Лиза?» — спросил я.